Приветствую вас миром Божиим, дорогие радиослушатели! С помощью Божьей сегодня продолжим изучение послания апостола Павла к Титу. В прошлой беседе мы начали изучать приветственные слова апостола к Титу, которые записаны апостолом с 1 по 4 стих данного послания. Как было сказано в прошлой беседе, авторитет посланца во многом зависит от пославшего его. Поэтому апостол Павел, желая утвердить полномочия Тита пред людьми, с которыми Тит будет работать, дает некоторые характеристики о себе. Апостол здесь говорит и о той благодати, дарованной ему от Бога, и о том авторитете, которым он обладает. О апостольстве, дарованном ему от Бога, он говорит в первом стихе. В стихе первом он утверждает, что его апостольство основано и идет в согласии с верой избранных Божьих. А в стихе втором добавляет то, что, будучи апостолом Божьим, он живет не человеческими чаяниями, но надеждой на обетованную вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Как он и говорит во втором послании к Тимофею 1:1. Павел, волею Божьей апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе. И далее, для того, чтобы утвердить полномочия своего ученика Тита, в последующих стихах этого послания можно заметить, какими словами и как апостол приветствует своего ученика, прекрасно зная, что это письмо могут читать и другие личности. И мы, продолжая эту тему, прочитаем 4 стих этого послания главы 1. «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Обратим наше внимание на выражение «Титу, истинному сыну». Что этими словами желает сказать апостол? В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «истины», означает «законно рожденный». Отсюда в своих посланиях апостол для обозначения этого слова использует слова как «истинный», «подлинный» или «настоящий», «искренний». И называя Тита истинным сыном, он имеет в виду следующее. Тит, его ученик, однажды, через проповедь апостола, был рожден духовно через Духа Святого и утвержден апостолом веры. Но слово «истинный» говорит и о другом. Ученик апостола, однажды быв научен вере и жизни в духе ее, он неизменно хранит себя неоскверненным, чистым в своем хождении пред великим Богом. А ведь это есть очень важный факт христианской жизни – удаляться от похотей мира сего. Так апостол Павел с болью в своем сердце пишет совершенно нечто противоположное о Димасе во втором послании к Тимофею 4:10. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». А ведь было прекрасное время, когда Димас был с апостолом Павлом во время его первого тюремного заключения, Колоссянам 4:14, Филимон 2:3. Начало было хорошее, но конец плохой. Опять-таки, слово «истины» может говорить нам и о том, что Тит не только однажды наученный вере и жизни в духе ее, неизменно хранящий себя от осквернения этого мира, но и неизменно хранящий себя совершенно во всем согласным с апостолом в отношении его ли лично, что касалось, или верующих, им руководимых. Как творения признаются подлинными порождениями известных людей, когда они в точности соответствуют духу тех писателей, которым приписывается, так Тит указывал на апостола, как на своего духовного родителя, тем, что был одинаково с ним и в учении, и в образе действия. Подражание мужам веры, как они в свое время подражали Христу, поощряется в Слове Божьем. В послании к евреям апостол Павел говорит так: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Итак, выражение «истинный сын» говорит и о духовном рождении, и о пребывании в вере, и также о подражании мужам веры. И этим, безусловно, апостол Павел хотел показать читателям этого послания то, что Тит, его ученик, достоин уважения, ибо в данном положении они оба живут и действуют согласно истины Божьей. Будет уместным обратить внимание также и на выражение «истинному сыну по общей вере». Заметим, что в греческом тексте перед словом «общий» стоит слово «кота», означающее «согласие» или «созвучие» в данном тексте. И это выражение «по общей вере» говорит нам о причине, побуждающей действовать сообща. И этой причиной есть вера, ставящая всех в гармонию друг с другом и, главное, с Господом. Источником того, что Тит и апостол живут и действуют согласно, как было сказано выше, является вера в Господа Иисуса Христа, которая объединяет детей Божьих в единство, союз, гармонию. Ибо источник веры их один – Господь Иисус Христос. Это выражение говорит о том, что у Тита, как у истинного сына по духу, ничего нет против апостола Павла. Все у них общее, что есть у апостола, то и у Тита. Ничто от него не скрыто, и ничто из переданного ему не отвергнуто им и не изменено. Что ты истинный сын, говорит как бы апостол, причина тому и доказательство – общая вера. Таким образом, через эти два выражения, а именно Титу, истинному сыну по общей вере, апостол Павел напоминает о таком близком собою родстве Тита, чтобы внушить Титу жить и действовать все в том же духе, а критянам слушаться его, как самого Павла. Заканчивает апостол приветственное слово к Титу следующим пожеланием: «Благодать и милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Стих 4. Таково же самого желает апостол в приветствиях своих и всем верующим, как видно из других его посланий. Но если для верующих необходимы сии дары Божьи, то насколько необходимее они для поставленного наблюдать за должными порядками среди верующих и руководить ими по пути спасения. И именно в таковом положении находился тогда Тит. Тит нуждался в благодати Божьей. Иоанн Златоуст в толковании на послание к Титу говорит следующее: «Посмотри же, как он желает и учителю того самого, чего желает ученикам и народу, потому что и сам учитель, подобно им, имеет нужду в таких благах, и еще гораздо больше их. Если он по дружбе или по какой-либо другой причине представит епископскую власть лицу недостойному и верит ему начальство над великим городом, то смотри, какому огню он становится виновным. Тот будет еще более неблагочестивым, когда получит власть. Трудно и благочестивому человеку остаться таким по получении власти. Тогда сильнее заявляют о себе и тщеславие, и корыстолюбие, и самонадеянность, равно и столкновение, оскорбление, злословие и многое, многое другое. Кто поставит такового начальником, тот будет виновен во всех грехах, совершаемых им и всем народом. Таким образом, учитель особенно имеет нужду в благодати Божьей и мире. Хотя бы он и был опытным в управлении, но если не будет иметь этого, то потопит корабль и плывущих. Том 11, книга 2, страницы 842-843. Тит нуждался в этом, и Господь восполнял ему эти нужды. Ибо предание говорит нам, что он был епископом в Крите, и весь остров просветил верою. Умер в глубокой старости на 94-м году от рождения. Если это было так, как говорит предание, то это была чудная жизнь, исполненная благодатью Божьей. Да дарует и нам с вами Господь и благодать, и милость, и мир.